«Мне надоело с тобой церемониться». Я резко переместился к нему за спину и ударил заряженным светом кулаком по его голове. Удар откинул его в стену, а после я вбил его в асфальт еще одним ударом. «Вот укольчик, чтобы у тебя не было, Бобо». Уколол я в шею наркомана антидот, и через секунду он уже лежал в привычном, хилом и обдолбанном состоянии. «Теперь вернемся к пчелке». Погнался я вслед за королевой пчел. Далеко она убежать не смогла. Мои дроны полетели за ней вслед, поэтому я быстро нагнал ее, когда она убегала, перепрыгивая через здание по крышам. «Далеко убегаешь?» — с насмешливой улыбкой спросил я, мгновенно оказавшись рядом с девушкой. «Черт!» — резко остановилась она. «Что ты ко мне пристал? Отцепись от меня! Я не отстану, пока не узнаю от тебя все от Ригирику Инхачисука. Или лучше звать тебя Тамаа Агура. Я поняла, ха-ха, значит, поганый старикашка прислал тебя. Что ж, тебе же хуже». Она сняла повязку, и из ее левого глаза, скрытого челкой, вдруг вылетел рой пчел и полетел в мою сторону. «Выкуси это, какая гадость!» — прокомментировал я увиденное, и выстрелил из руки в рой плазменным лучом, мгновенно испепелившим всех пчел. «Ай!» — схватилась она за глаз, из которого потекла кровь. Видимо, уничтожение пчел оказало обратный эффект, ранив их владелицу. «Приятных снов!» — крикнул я, и с разворота нанес ей удар ногой, мгновенно вырубая. После поимки Хачисуки, я связался с Кастетом, благо найти его нетрудно, и сказал, что нашел его дочь и попросил объяснить, какого черта она наркодилер. Оказалось, что вовсе не Тамаа поставляла наркотик, точнее она, но не совсем. Кастет, он же Эклок, рассказал, что же все-таки происходит. После истории с подпольным маскарадом, Иваа пытался найти ту загадочную личность, отбирающую причуды у людей, и нашел, правда, в итоге, это вышло плачевно для него. Злодей забрал причуду у него, и после этого случая, комиссия отправила его в отставку, с чем он был категорически не согласен и продолжил свое расследование и вышел на поставку Триггера, что тоже было как-то связано с забирающим причуды злодеем. Именно тогда появилась Куин Хачисука. На самом деле, Куин – это не девушка, а пчелиная матка, что заражает чужой организм, подобно паразиту, и захватывает контроль над ним. Хачисука захватила тело дочери Иваа, Тамаа, а отец отправился на поиски своей дочери, и это привело его в Нарухоту. Было бы неплохо узнать от Хачисуки хоть какую-нибудь информацию, но не думаю, что она станет говорить, да и оставлять ее в теле дочери Кастета я не собираюсь. Я захватил ее телефон с базой ее клиентов, так что не все потеряно. Взяв Кастета с собой в подвальную лабораторию, где у меня было все нужное оборудование для изъятия пчелиной матки, я приступил к делу. Располагалась она как раз в левой глазнице, откуда и вылетали пчелы. Не сказать, что процесс был особо сложный, я, конечно, не хирург, но как обращаться с медицинским оборудованием знаю. Основная проблема заключалась в самой пчеле, она не собиралась просто так дать себя вытащить, и, возможно, даже убьет своего носителя, что нехорошо. Решение было банальным: все пчелы не переносят резкие запахи, особенно запах дыма. Усмирить пчелиную матку помог обыкновенный дымарь, и я смог безопасно вытащить пчелу, залечил повреждения девушки, чтобы она потом не ходила с одним глазом. А еще, я заодно подлечил и жену Кастета, что была серьезно больна и лежала в больнице, за что сам Иваа был мне крайне признателен, как и вся семейка Агура. С пчелиной маткой я не знал, как поступить, поэтому оставил ее в колбе в лаборатории, авось пригодится в будущих экспериментах. Глава 9. Пятна крови и знаменитость. Оказалось, Хачисука заражала не всех людей одним и тем же триггером. К примеру, версия триггера, которую она вколола наркоше, была с повышенным содержанием стероидов и пептидных гормонов, оттого он и был такой здоровый. Делала она это для того, чтобы выявить сильные причуды, и у всех зараженных с интересными способностями, она собирала кровь в ампулы, найденные мной в ее рюкзаке. Думаю, эти ампулы нужны тому самому неизвестному злодею, забравшему причуду Иваа. К несчастью, его местоположение я не могу вычислить, он прячется там, где нет ни одной камеры, то есть далеко от скопления людей, возможно, за городом, а все клиенты Хачисуки ничего не знают об этом, половина из них – просто зависимые наркоманы, а другая половина – идиоты и обиженки на общество, что их отвергло. Мне пришлось отвлечься от расследования, так как на днях случилось кое-что. В городе снова активизировался линчеватель-убийца, несколько дней назад – было совершено нападение на офис криминальной банды Тинчука и в районе Данта, нападавший смог вырезать всю бандитскую группировку. Следование показало, что у всех убитых, так или иначе, были глубокие резанные раны, откатанные. Почему-то полиция решила, что это я убиваю преступников по городу, потому как похожу по описанию. Неизвестный в маске и скатанный, появляется, калечит людей, и также внезапно исчезает. Это вообще-то обидно, меня считают маньяком, хотя я никогда никого не убивал в этой жизни точно. А вот в полиции работают какие-то лентяи, они столько времени не могут найти убийцу, а вот я нашел его, буквально за 5 минут. Он особо и не шифровался, так как засветился на камеру, когда переодевался в повседневную одежду в подворотне, заодно засветив и лицо. Итак, линчевателя убийцу зовут Чизами Окагура, по кличке Стендаль. Думаю, кличку он себе выбрал в честь Мари-Анри Бейля, французского писателя, одного из основоположников психологического романа. В печати выступал под различными псевдонимами, наиболее важные произведения опубликовал под именем Стендаль. Внешне он действительно чем-то смахивает на меня, в амуниции, с нарукавниками, катанной маской. Его причуда, судя по медицинской карте, называется свертывание крови, позволяет ему парализовать человека, чью кровь он попробует языком. Время действия причуды где-то 8 минут, но на время действия влияет и группа крови. По камерам, я выяснил, что встречался с Хачисукой несколько раз, в разных местах, где она информировала его о злых злодеях, которых необходимо покарать. В общем, она манипулировала Чизами, используя его нездоровую одержимость убийства преступников. Как я понял, тыкала пальцем на тех, кто обладал какой-то информацией о ней, так и тех, чьи действия мешали ее боссу, а для быстрого выполнения задачи, она частенько снабжала его кровью своих целей. Этот Стендаль одержим идеей убийства преступников, дабы очистить весь мир от грязи, что населяет наше общество психон. Короче, ненормальный, с комплексом мессии, такой просто наслаждается убийством человека, но подсознательно прикрывает это желанием творить что-то хорошее. Вот Стендаль и считает, что не делает ничего плохого, а наоборот очищает мир от зла, под личиной героя. Честно говоря, я бы не трогал этого ненормального, но из-за него, меня теперь считают убийцей, и тем более, он психа. Таким подсунешь хорошего человека и назовешь злодеем, он даже не будет разбираться, кто хороший, а кто плохой, возьмет и убьет. Я уже хотел было надавать ему по щам, как проблема решилась сама с собой. Стендаль сцепился со стариканом Кастетом, на почве конфликтов интересов они встретились, когда Каичи пытался спасти какого-то гопника от Стендаля, а затем на подмогу пришел старикан и вступил в схватку с этим недониндзя. Сначала Стендаль не хотел с ним драться, говоря, что они делают общее дело, а Кастет же сказал, что Стендаль просто уличный псих-убийца, а он крутой борец за справедливость. В ходе их стычки, я заметил, что Стендаль использует иссаку Иттанома, один шаг и один удар, техника кинда, обозначающая одновременно базовую и критическую дистанции для взмаха, определяет возможность нанести удар и убить противника, оценивается глазомером. Дед как-то научил меня этому приему, но мне он показался неэффективным, особо против быстрых противников. Вот Кастет был неудобным для него противником, крови его у Стендаля не было, следовательно, и парализовать он его не мог. Из диалогов с Хачисукой я узнал, что его тело подверглось модификациям, сделавших психа был значительно сильнее и быстрее человека, но даже так, Кастет был достаточно быстр, чтобы отойти на безопасное расстояние, и мгновенно сблизиться, чтобы у оппонента не было достаточно свободного места для удара. Вот старикан приблизился и сломал кулаком его маску и заодно нос. Чизами смог подняться, ранить Кастета ножами и обездвижить его, слизав его кровь с ножей, но вот этот ненормальный, кажется, после удара еще больше поехал кукухой, и потеряв желание дальше драться, ушел в неизвестном направлении, оставляя за собой пятна крови и проговаривая что-то про осознание истины и героев. И все эти действия я записал на камеру, а запись отправил в полицейский участок, чтобы они перестали преследовать меня больше обычного. Прошел почти год с этих событий, но продвинуться в поисках забирающего причуды человека мне пока не удалось. Единственное, что мне удалось узнать, что Хачисука работала не одна, а с напарником, и это не Стендаль. Чизами она просто использовала как собаку на привязи, А вот истинный злыдень пока не раскрылся. За это время произошло еще несколько нападений, но это уже были не совсем накачанные триггером люди, а генетически модифицированные мутанты, наподобие капюшона, с которым я дрался на подпольных боях, но совершенно не похожие на людей. Полиция смогла отловить большую часть мутантов, но вот некоторые из них, с какого-то перепугу, заделались игиловцами, самоподрывались они, и должен сказать, взрывались они не слабее обычной бомбы. Я порылся в базе полиции, но и там не шибко много информации. Полиция считает, что за всеми событиями в Нарухате стоит неизвестная организация, которой дали название «Фабрика злодеев». Также, недавно была проведена операция в Осаке по поимке подозреваемого по делу Нарухаты. К сожалению, операция не увенчалась успехом, подозреваемый обладал причудой ускорения, подозрительно похожей на украденную причуду старика Кастета, отчего без труда расправился с отрядом полиции и сбежал. По камерам я смог снять его лицо, но как оказалось бесполезно. Это лицо не числится ни в одной базе данных, к тому же, у подозреваемого есть еще и способности метаморфа, способность изменять свою внешность, в том числе и лицо, а это еще больше затрудняет поиски. Вообще, с какой стати я ищу этого самого злыдня, ворующего причуды, когда этим могут заниматься герои с полицией? Потому что этот самый злодей представляет опасность для меня, дедушки и Казуха, а это уже дает повод найти и разобраться с ним. Прямо сейчас я не уверен, что смогу победить такого сложного противника, но примерно узнав его уровень силы и слабости, я разработаю тактику победы над ним. Побеждает всегда не самый сильный, но самый умный, а если сила и интеллект находятся в симбиозе, то победа просто гарантирована. Алло, прием, земля вызывает Казуха. Помахал я рукой перед головой девушки, которая сидела у меня дома за столиком и учила математику. Недавно поп попросила меня помочь ей с учебой, я естественно согласился, но вот объем памяти у нее такой, что уже через полчаса занятий, от ее головы уже можно было прикуривать. А да, извини, что-то я подустала. Улеглась она животиком на пол, и взяв пульт от телевизора, включила его и стала смотреть в него, совершенно забыв об учебе. Я так понял, учебный запал у тебя закончился? Казуха, ты ломаешь мои стереотипы о невинных девочках-зубрилках. Взял я со столика банку с газировкой и сделал глоток. Ничего я не ломаю, это просто новости посмотреть хотела. Вот, ответила Казуха и переключила на канал с новостями. Ой, это же этот, как его там звали, капитан Селебрити. Посмотрел я в телевизор, где показывали этого клоуна, улыбающегося на камеру. Капитан Селебрити, или же Кристофер Скайлайн, известный американский супергерой, недавно перебравшийся в Японию, из-за множественных скандалов, связанных с его интрижками с молоденькими девушками, хотя у самого беременная жена. Селебрити крайне самовлюбленная личность, как раз из тех героев, что больше напоминают какую-нибудь кинозвезду. Честно говоря, он меня раздражает, ладно бы он был обычным второсортным героем, так нет же. Его причуда-полет позволяет Кристоферу использовать тактильный телекинез и, с его помощью, создавать защитный аэродинамический барьер, покрывая им себя и то, чего или кого он касается. При помощи причуды возможно создавать толкающую или удерживающую силу в любом направлении, благодаря чему Скайлайн способен летать самостоятельно и поднимать в воздух других людей, окруженных его аэродинамическим барьером. Он без труда смог поднять круизный лайнер. В общем, я как любитель подгадить кому-нибудь жизнь, отправил его жене анонимное сообщение, что он снова начал свои походы налево. Хе-хе-хе, будет ему уроком, а то недавно он просто стоял на месте и ждал прессу с камерами, в то время как район крушил мутант, внешне выглядящий как вылитая Годзилла. Хорошо, хоть я был рядом и обезвредил беснующегося, ну и заодно проучил самовлюбленного кретина. Хе, в новостях было что-то смешное, заметила Казуха мою улыбку. А, не было. Я просто не могу налюбоваться твоей аппетитной попочкой в короткой юбке. И это правда. Девушка сегодня специально для меня одела короткую юбочку, хотя обычно всегда ходит в юбке до колен. Правда, я очень рада, что тебе понравилось. Смутилась милашка и приподняла юбочку. Знаешь, Казуха, при первой нашей встрече я и подумать не мог, что ты ситоконщица. Не сводил я взгляда с ее упругих близняшек. Казуха была и так смущена, а от моих слов цвет ее сравнился со свеклой. Я знаю ее уже почти год и понял, что она та еще цундере в общении с людьми, но как ни странно, При мне, ее шкала Цундере резко сходит на нет, и она превращается в милую школьницу в очках. Она впервые в жизни имеет симпатию от противоположного пола, окромясь ее фанатов, и это ей очень нравится. Вот она и разрешает мне целовать и лапать ее, что я сейчас делать и собираюсь. Я взял милашку на руки и положил на диванчик, а после начал лизаться с ней, попутно трогая ее попку и пока что не сформированные сисечки. Подобные мы частенько повторяем, когда она приходит домой, правда дальше мы пока не заходили, я, да и попка пока еще маловаты для такого, хотя в Японии так-то сексом можно заниматься с 13 лет, а мне сейчас уже 14, Казуха, кстати, скоро стукнет 16, но я все же думаю с этим повременить до своего 16-го дня рождения, ну или до тех пор, когда малолетняя ситоконщица меня совратит. После того, как попка, уставшая и довольная, уснула, я спустился в подвал, дорабатывать свой новый проект. Я недавно раздумывал о своих силах, и пришел к выводу, что при всей своей силе, мне недостает, так сказать, универсальности. Моя способность позволяет мне использовать фотоны, кванты света, но они смешиваются с магией, что делает ее более пластичной, но мои возможности все еще ограничиваются в банальном пускании лазеров, плазменных сгустков и слэшей. Недавно я читал про одного ученого, известного под псевдонимом Дарума Уджика. Он издал теорию, что причуда, подобно человеческой природе, стремится к постоянной эволюции, что каждое следующее поколение обладателей причуды будет сильнее предыдущего, и так будет продолжаться до тех пор, пока не появится настолько сильная причуда, которая в потенциале сможет уничтожить всю жизнь на планете, а возможно и ее в придачу. Эта теория многим показалась бреднями сумасшедшего, но я согласен с этими словами. Потому-то, мне пришла идея собрать машину, способную подстегнуть эволюцию моего квирка, но пока что она находится только на стадии разработки, рядом с другим проектом, который тоже пока в разработке. Я подумал собрать для себя усиливающую броню, моя геройская одежка, конечно, ничего так, но защитить меня от шальной атаки она не сможет. Пока что, мне удалось создать экзоскелет, но он пока практически голый. Единственное, что удалось более-менее и было протестировано, это руки для экзоскелета. С ногами все совсем наоборот, они получились слишком громоздкими, словно для робота, короче, их придется переделывать. Хорошо, что все мои исследования проспонсированы совершенно законными материалами, стыренные у недобросовестных компаний. Еще осталась проблема с источником питания. Если я буду питать броню, она рано или поздно закончится, а застыть болванчиком посреди боя не самая хорошая мысль. Это работа на будущее. Сейчас важно доделать броню, а потом уже разбираться с этим. Глава 10. Токёскую ЕК. Вскоре, после рождественских каникул, полиция вместе с героями, среди которых был мой старый знакомый Сотриголова, смогла выйти на главную базу фабрики злодеев, виновной в нападениях мутантов в Нарухате и пропаже людей. Кстати, некоторых из мутантов как раз опознали без вести пропавшими жителями Нарухаты. По данным полиции, это место – здание фармакологической компании Анамура. Вместе с Айзовой на операцию пошел еще один герой Фудгам, он же Тайшира Таимицу. Выглядит он, кстати, точь-в-точь, как шарик на ножках. Его причуда – жировое поглощение, способность накапливать в жире большое количество входящей энергии, в том числе и кинетической, которую можно одноразово выпустить в виде мощной ударной волны ценой всего накопленного жира. Способность полезная, но одноразовая, как спичка. Думаю, с таким прочным щитом проблем у них не будет. Возглавлять операцию будет офицер полиции и по совместительству детектив Наома Сацукаучи. Славный мужик, жалко, что в полиции таких ребят мало. Из минусов, он не жалует линчевателей, но их вообще полицейские не жалуют. Причуда Цукаучи — детектор лжи, позволяет ему отслеживать физиологические сигналы любого человека, к которому он прикасается, позволяя определить, лжет человек или нет. Но это не всегда работает, к примеру, когда человек расслаблен или не верит, что лжет. Забавный факт, у Цукаучи есть младшая сестра, по имени Маката, красивая и милая девушка, только малость любознательная. От сестры детектива другого ждать не стоит. Она учится в университете вместе с Кайчи, и у них недавно завязался роман. Кстати, именно она помогала капитану Селебрити с его пиар-компанией в Японии, и планирующейся прощальной вечеринкой Скайлайна она тоже приложила руку. Вечеринка намечалась грандиозной и прорекламированной до жути, так что я приобрел парочку билетов на эту вечеринку, куда я решил сходить с Казуха развеяться. По-хорошему, надо бы сбегать на предположительную базу злыдней раньше правоохранительных органов, но сильно сомневаюсь, что встречу там их босса, поэтому лучше оставить эту затею. Я и так узнаю всю необходимую информацию через взломанные камеры, так что лучше посвятить свободное время романтике со школьницей. Вечеринка проводилась в самой высокой башне города Токёска и ЕК, высотой с 500 метров с яйцеобразной конструкцией и с куполом, расположенным над башней. Должен сказать, приобрести билеты было занятием недешевым, так как на вечеринку собралось больше 50 тысяч человек, а это не маленькие циферки. Вау, как красиво! Завороженно смотрела Казуха на величественное здание, при этом попивая кофеек. Ну да, с этим не поспоришь, но самое интересное, нас ждет внутри. Взял я девушку за руку, чем немного смутил ее. Ты серьезно? Мы уже вроде целовались, и я тебя трогал по неприличным местам. А тебя смущает просто взяться за руки? Ничего, я не смущаюсь. Гордо вздернула она носик. Какая же ты все-таки цундери, Казуха. Чмокнул я ее. Пойдем уже, буркнула она себе под нос и, обхватив мою руку, повела за собой вперед. На вечеринку пригласили самых знаменитых героев Японии, кроме всемогущего, его почему-то не было, а его не могли не пригласить, значит, он скорее всего сейчас занят. Ну это и не удивительно с его популярностью. Героев там было много, но хорошо мне запомнилось только несколько и естественно, это только красивые девушки. Первая из героинь была Увабами, зрелая женщина с упругими формами, в открывающем спинку платье и длинными светлыми волосами. Ее отличительная особенность – это причуда в виде наконечников, ее волос в виде трех змей. Гремучая змея, королевская кобра и японская крысиная змея. Она, конечно, симпатичная, но она скорее актриса и рекламная модель, чем героиня, но в нынешнее время такое уже стало нормой. Еще на вечеринку пришла команда героев «Дикие-дикие кошки», состоящая из трех девушек и одного мужчины. Девушки в костюмах кошка-девочек с короткими юбочками, просто услада для моих глаз. А вот здоровый амбал в костюме кошка-девочки меня чет очень сильно напряг и напугал. На вечеринку собрались герои всех мастей, с самой необычной внешностью, что в этом мире не удивительно. Гораздо удивительней, когда я увидел героя, выглядящего как стиральная машинка ХМ. Интересно, а где же тогда герой газовая плита или герой телевизор? Ей-богу, порой видишь такую дичь, что перестаешь удивляться всему остальному. Из знаменитостей пришла еще Рюка Тацума, она же героиня Дракон Рюкю, красивая блондинка в платье, похожем на китайское ципао и полумаске кастете, закрывающей половину лица. Ее причуда трансформационного типа дает ей превращаться в самого настоящего дракона. Но для меня, всех сегодняшних девушек затмила именно Полночь, героиня 18+, она же не Мурика Има, сексуальная дама в костюме БДСМ поверх белого боди с плеткой в руках. Причуда Полночи, сонный аромат позволяет ей усыплять своих противников при помощи аромата, исходящего от ее кожи. Для активации ей достаточно разорвать одежду в любом месте. Причуда сильнее воздействует на мужчин, чем на женщин. С такой извращенкой я был бы не прочь познакомиться. Вау, здесь так много крутых героев. Завороженно смотрела Казуха на представление, которое устроили про герои, используя свои причуды, когда мы стояли посреди ревущей толпы фанатов. Тебе так интересно смотреть на эту клоунаду? Скептически посмотрел я на девушку. А что в этом такого? Не поняла меня Казуха. Да я такое светопредставление могу устроить у себя на заднем дворе. Ну и что с того? Все эти люди пришли сюда, потому что они восхищаются героями и хотят стать похожими на них. Ты ведь тоже герой, Акира. Многие люди верят в тебя и хотят быть такими же, как ты. Воскликнула она, показав пальцем на меня. Я совру, если скажу, что мне не льстит внимание людей, но гнаться за популярностью явно не то, чего я хочу. Ответил я и перевел взгляд обратно на представление. Казуха ничего не сказала в ответ. Первым, разорвать минутное молчание, решился я. Точно, совсем забыл спросить тебя об этом. Кем хочешь стать после окончания школы? Честно говоря, я как-то и не задумывалась даже. В детстве я мечтала стать певицей и стала выступать на улицах по этой причине. Кто знает, может в будущем я стану известной певицей. Ох, извини, ты наверное думаешь, какая я дура. Да, не, мечты на то и мечты, что однажды они могут стать явью, если, конечно, ты будешь стараться исполнить свою мечту. В любом случае, ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Спасибо, КХМ, то есть я благодарна за это. Опять ненадолго включила Казуха режим Цундери. А какие у тебя планы на будущее? Я планирую поступить в UA. Что, ты хочешь получить лицензию и стать героем в законе? Удивленно сказала она. Нет, я хочу стать сильнее. Не вижу смысла. Вопросительно наклонила Казуха голову. Зачем тебе поступать в геройскую академию? Ты ведь и так сильный, сильнее всех, кого я знаю. Казуха, может, я силен, но точно не самый сильный в мире. Людей много, и среди них кто-то да точно будет сильнее меня. Я хочу поступить в UA, потому что это может помочь развитию моих сил. Я хочу стать настолько сильным, чтобы никто не смог причинить боль моим близким, чтобы никто не смог причинить боль тебе. Погладил я девушку по щеке. Акира, я так рада, что встретила тебя. Смутилась она и обняла меня за руку. Думаю, все же идея пойти на вечеринку не была плохой. Я не соврал, когда сказал Сказуха, что хочу стать сильнее, чтобы защищать ее. Это правда, но не вся. Я постоянно тренируюсь, чтобы не погибнуть и не начать эту историю сначала, снова карапузом, да и когда на мне теперь лежит ответственность в виде милашки-школьницы, помирать в мои планы точно не входит. Плюс ко всему, дедушка привил ко мне азарт к схватке с сильным врагом, и я буду, не я, если не сделаю это. Ой, смотри, это же Мирука, героиня, что недавно дебютировала, крикнула Казуха, смотря на новоиспеченную героиню, а я был малость удивлен. Что сказать, судьба штука странная. Руми Усагиима, школьница, с которой я познакомился на подпольном ринге 7 лет назад, все-таки стала героиней. Из молоденькой, смуглой, школьницы-крольчихи, она превратилась в сексуальную, подкачанную героиню-кролик Мирука. Геройский костюмчик ей, кстати, идет. Он состоит из белого боди без рукавов с темно-фиолетовой отделкой вокруг плеч и талии, с белым пушистым воротником, большим желтым полумесяцем на груди и двумя толстыми металлическими пластинами на животе. Она носит фиолетовые сапоги до бедер, чтобы дополнить свое боди, с большим количеством накладок вокруг пятки и носка, что делают ее ноги похожими на лапы кролика. Кроме того, на руках у нее пара уплотненных белых перчаток с длинными манжетами и маленькими треугольными выступами по краям. Секси, одним словом, секси. Размышления о моей старой знакомой прервались, когда получил сообщение на карманный наруч. Облава на скрытую лабораторию фабрики злодеев почти увенчалась успехом. Почему почти? Полиция с Айзовой и Фудгамом действительно смогли проникнуть в лабораторию, практически без сопротивления и потерь, но во время облавы там находился тот самый неизвестный с причудой Клока, в придачу к нему были еще мутанты с крыльями, выглядящие точь-в-точь, как недавно само подорвавшийся мутант. Поймать их не удалось, в последний момент они сбежали, а часть здания подорвали изнутри и разделились, неизвестный исчез из моего поля зрения, а мутанты целенаправленно летят в сторону башни, где я сейчас. Что случилось? Спросила Казуха, увидев мое далеко не радостное, полученных новостей, лицо. Надо эвакуировать людей, ответил я, послав через наруч команду дроном отследить пропавшего злыдня. И в этот момент случился сильный толчок, похожий на землетрясение, а затем еще один. Это уже был электромагнитный импульс, вырубивший всю электронику в башне, в том числе и свет. Из-за этого перестали работать лифты, но еще есть аварийные лестницы, которые какого-то черта заблокированы. Дело дрянь. Так, слушай меня внимательно. На башню напали мутанты-подрывники, я разберусь с ними, а ты будь тише воды ниже травы, хорошо? Ага, ответила Казуха, и чуть замешков, поцеловала меня. Это на удачу, хотя ты все равно справишься. Смущенно улыбнулась она. Ты дала мне дополнительную мотивацию погеройствовать. Я побежал в соседнее помещение, где никого не было, используя инвентарь, мгновенно надел на себя геройский костюм и с разбегу пробил стеклянное окно. Снаружи ситуация оказалась куда хуже. Подрывники все-таки успели добраться до башни и подорвать ее часть, но башню сейчас удерживает капитан Селебрити. Так как он держит здание, защищаться от напавшего мутанта у него нет возможности, я поспешил ему на помощь. Рядом с ним был еще Кайчи, зацепившийся за крышу. «Держись!» – послал я в мутанта световой слэш, отрезавший ему половину туловища с крылом, что заставило его начать падать. «Эй, Селебрити, «Ты живой?» «Да-да», — ответил изрядно избитый и покоцанный Скайлайн. Чтобы он ненароком не уронил башню, вырубившись от боли, я подлетел к нему и немного подлатал жизненной энергией. Кайчи что-то крикнул, адресованное мне, но так как мы были слишком высоко и на достаточной дистанции, я так и не понял, что он сказал. «Раны затягиваются», — удивился капитан, когда я поводил по нему рукой, светящейся зеленым светом. «Ты же тот линчеватель, о котором все говорят, я думал, ты будешь повыше. Меня зовут Тингу, продолжай держать башню, пока я буду отгонять от тебя мутанта». Полетел я навстречу раненому чудовищу, что уже успело регенерировать свои раны. Мутант-бомбардировщик не обладает выдающейся силой, его преимущество в регенерации, он в прямом смысле может взрывать свои конечности, отгоняя противника, а затем восстанавливаться, что он и демонстрировал в драке. «Куда собрался?» — крикнул я, увидев, что противник целенаправленно летит в сторону Селебрити. Похоже, неизвестный управляет мутантами дистанционно. «Не сбежишь». Оттолкнувшись от стенки, я подлетел к нему вплотную, попутно вынимая клинок из ножен. «Небесный разрез!» — крикнул я, только что придуманное название техники, чтобы круто выглядеть. Я сконцентрировал в клинке в 5 раз больше энергии, что было бы при обычном энергетическом слэше. Данное действие ненадолго придало моей катане эффект плазменного меча. Напав на врага, мой меч с легкостью рассек его пополам, оставив за собой световую дугу, ну и на всякий случай, я еще раз 5 его порезал той же атакой. Даже после того, как его порезали на сашими, монстр продолжил регенерировать, хоть и гораздо меньшей скоростью, на нем сказались повреждения. А вот моей любимой катане пришел конец. Эх, вздохнул я, ведь от таких нагрузок весь металл оплавился, от моего меча осталась лишь рукоятка. Ладно, не время оплакивать верного товарища, враг еще не повержен. Использовать более мощные атаки было опасно рядом с башней, поэтому я протаранил на всей скорости восстановившуюся тушу мутанта, прямиком наверх, подальше от людей, где я мог не сдерживаться и выпустил в него сжатый плазменный луч, прожигший все его тело. Эта атака возымела эффект, он наконец перестал регенерировать, упав на землю, кучей мяса и костей. Пока я дрался с бомбардировщиком, часть героев, Рюкю, Мирука и еще один герой по кличке Снайп, выбрались из башни и разобрались со вторым мутантом, создавший импульс, вырубивший всю электронику. На подмогу же Селебрити пришел герой Нити, без Джинс, настоящее имя Цунагу Хакамада, он герой, входящий в первую десятку топовых героев Японии. Его причуда повелитель Нити, позволяющая топ-джинсу свободно манипулировать волокнами ткани на расстоянии. Способность особенно эффективна при работе с джинсовой тканью, именно поэтому его костюм полностью состоит из нее. Плюс к этому, на помощь прибыл и Айзава Цукаучи на служебном вертолете, но площадки на посадке самолета на крыше башни не было, и им пришлось сесть внизу. Без джинс смог связаться с полицией, чтобы сюда пригнали грузовики с остальным проводом. Так как это тоже является волокнами, он смог без труда укрепить ими конструкцию башни, после чего можно безопасно вывести граждан из здания. «Ты же Тингу, верно?» — узнал меня без джинс, когда я приземлился рядом с всеми героями. «Это было опасно, ты еще слишком молод, чтобы подвергать свою жизнь риску». Начал он меня отчитывать. «Слушайте, ваша джинсовость, я не для того рисковал своей шкурой, чтобы слушать нотации левого человека». Отмахнулся я от него и повернулся к Руми, что крайне подозрительным взглядом на меня пялилась. «Руми, перестань на меня пялиться, а то мне начинает казаться, что ты по маленьким мальчикам». «Чего?» — громко крикнула, малость шокированная Мирука. «Мирука, ты его знаешь?» — спросила рядом стоящая Рюкю. «Конечно знает, я ведь не раз помял шикарные ляжки у шоколадной крольчихи», — заявил я с лыбой до ушей. «Ах ты! Стоп, я тебя помню, ты тот сопляк из подпольного бойцовского турнира», — тыкнула она в меня пальцем. «Угусь, это я. В прошлом ты был слишком мелким, чтобы тебя бить, но сейчас ты получишь знатных пинков под зад», — воинственно закончила она и замахнулась левой ногой для удара. «Упс, чуть не попала». Вовремя пригнулся я, избежав удара по физиономии. «Мирука, он же подросток, у них часто гормоны шалят, не думаю, что избивать его за такое будет хорошей идеей», — успокоил ее джинс. «Хэйрэр, ладно, не обижайся ты так, Руми. Я, кстати, очень рад тебя видеть спустя столько время», — улыбнулся я ей. «Мелкий, я тоже рада тебя видеть, была бы рада, если из твоего рта не вылетала непотребщина», — добавила она, угрожающе приподняв ножку. «Тингу, полиция пока не получала ордер на твой арест, так что сейчас никто из нас не может тебя арестовать. Это не значит, что мы, герои, одобряем линчевательство», — продолжил пилить мне мозги Джинс, под кивки Рюкю и Снайпа. «Но как бы то ни было, сегодня ты помог спасти 50 тысяч жизней, и за это я благодарю тебя», — сделал он поклон в знак признательности. «Мне было несложно, главное, никто не пострадал», — ответил я и тут же напрягся, ощутив сильную опасность. «Да хорош уже восстанавливаться», — крикнул я, переведя взгляд на землю, увидев, что остатки мутанта срослись обратно и постепенно выросли в огромную кучу плоти. «Он сейчас взорвется», — крикнула Рюкю, заметив, что он начал раздуваться. «Долг зовет», — рванул я на всей скорости к ожившей горе плоти. Монстр все больше раздувался, но не спешил взрываться, а вместо этого туша мяса лопнула, а из нее вылетела целая стая летающих мутантов-подрывников, только меньших размеров. Но с таким количеством монстров рванет вся улица вместе с опорой башни. Не в мою смену. Приземлился я на землю и ударил кулаком в сторону чудовищ, напитав кулак больше половины своего резерва. Небесный клык. Дал я название и этой атаке. Вообще, я решил все свои атаки ассоциировать с небом, оно ведь синее, а я люблю синий цвет. Вот, из моей руки вылетел самый мощный, на данный момент плазменный луч, пробивший часть монстров, заставив их сдетонировать в воздухе, создав цепную реакцию взрывов, к счастью, никого не задевших. А вот мой луч умудрился не только взорвать монстров, но и сделал дырку в ближайшем облаке. «Мда, мой бур, пронзил небеса, какую хрень, я сейчас сказанул», — ударил я себя по лбу, подохреневшие лица людей вокруг меня, что секунду назад были готовы попрощаться с жизнью. Глава 11. Неизвестное зло. Пока я обдумывал, какой же я все-таки идиот, дроны смогли найти неизвестного террориста и ни одного. Он дрался с Кастетом, что странно, ведь он уже как год отошел от дел, а тут ни с того ни с сего решил вернуться. Ладно, рассуждать буду потом. Кастет и террорист были совсем недалеко от башни, так что добрался я быстро. «Старпер, я пришел на подмогу», — крикнул я и в полете сбил этого чувака, странно похожего на Кастета. «Отлично, вдвоем нам будет сподручнее уложить его», — радостно оскалился старикан с винтовкой, который отстреливался от нападавшего. «О, это же великий нарухатский линчеватель Тингу, твоя слава бежит впереди тебя», — улыбнулся террорист. «Босс был уверен, что ты вмешаешься. Последнее время твои действия часто вставляют ему палки в колеса, как тогда с Хачисукой. Хорошо, что он успел модернизировать меня перед нашим столкновением», — закончил он болтать, активировав причуду, отчего по его телу пошли электрические разряды. «Старикан, кто это?» «Это что, твой внебрачный сын?» — спросил я, указав пальцем на заметную черту сходства, на шрам у этого парня, выглядящий очень похоже на шрам Иваа под левым глазом. «Что за бредятину ты несешь, пацан? Никакой он мне не сын, я вообще его вижу впервые. Это вообще-то обидно, учитель, но это правда, я не ваш сын. Однако, я величайшее творение своего создателя, созданное, чтобы превзойти вас, учитель». Напал он, мгновенно ускорившись и оказавшись за нашими спинами, но я вовремя среагировал и отбросил его мощный ударом ноги в бок. «Может, ты его и не знаешь, старикан, но вот он тебя точно знает и учителем еще зовет. Говорю же, я его не знаю, мой знакомый из полиции сообщил, что они нашли кого-то с Квирком, точь-в-точь как у меня, и что он замешан в нападениях в Нарухате». Бросил старик винтовку и достал из-за пазухи дробовик, чтобы отстреливаться уже им, но террорист успешно увернулся и от дроби тоже. «Я твой приемник, учитель. До тебя я был просто номер 6, никто. Но теперь, ха-ха, я оклок, и убив тебя, я стану более совершенным оклоком, чем ты», — крикнул этот номер 6 с безумным лицом, но недолго он кричал, получив удар в челюсть от меня, заставив его упасть на землю, как мешок с картошкой. «Вот поэтому я и не говорю с психами, они несут одну непонятную хрень. Сейчас ты ответишь за все 50 тысяч жизней, что из-за тебя чуть не погибли». Насел я на него, заставив переключиться на меня, пока Кастет расстреливал его из дробовика. Я был быстрее номера 6, поэтому легко отводил его атаки, и по анализу его действий во время битвы я понял, что обладает несколькими причудами, в том числе и повышенной силой и регенерацией, судя по зажившим ранам после попадания дроби, но даже так я легко одерживал над ним верх, заставляя уйти в оборону. У меня осталось не так много энергии, ее хватит еще на одну-две атаки, так что надо побыстрее разобраться с ним. «Я еще не проиграл», — крикнул номер 6, и меня вдруг снесло взрывом в сторону. «Пацан», — забеспокоился Кастет, увидев, что меня отбросило взрывом. «Я в порядке». Я поднялся и посмотрел в сторону рассеявшегося взрыва. «Ха-ха, вы думали, что у меня нет туза в кармане?» Оскалился псих, рука которого была оторвана по локоть. «Похоже, он тоже может взрывать свои конечности. Этого ты не предусмотрел. Да, учитель, он использовал причуду старика, чтобы ускорить деление клеток, мгновенно восстановив утраченную руку. Только теперь она состояла из плоти мутанта-бомбардировщика. А как тебе такое, учитель?» Превратил он и вторую руку в мутировавшую и налетел на Кастета, которому ничего не оставалось, как бить в ответ. Но не успел шестой ударить, как я откинул его, подальше от старика, и начал обстреливать его залпом фотонных лучей, на которые он не успел среагировать. Единственное, что ему оставалось сделать, это прикрыться руками, но они, как и те мини-бомбардировщики, тоже сдетонировали, создав мощный взрыв. «Он помер?» — спросил у меня Кастет. «Что-то не верится. Чует моя пятая точка, сейчас он опять встанет», — предположил я, повернувшись к старперу. Но нет, он не встал, он снова взорвался, только в этот раз взрыв был настолько мощный, что снес все верхние этажи здания и крышу в том числе. «Ты живой, старик?» — спросил я, немного покоцанный из-за взрыва, паря над взорвавшимся зданием и держа старика за шкирку. «Да, я нормально, а сам как, жить буду», — сказал я, постепенно залечивая повреждения, но не критичные, весь урон пришелся на спину. «Но передохнуть нам не дали, из дыма навстречу нам вылетел летающий огненный скелет. Кажется, он перестарался с разгоном, он выжег все его тело, оставив только кости туловища, позвоночник, череп и, по-видимому, мозг, за счет которого он и продолжать нас атаковать, но теперь все его тело – это плазма. Он не сдается», – с хмурым выражением заметил Кастет, в то время как летел как можно дальше от города и старался уклоняться плазменных зарядов, метивших в меня и старика. «Да ты что, я и не заметил», – с сарказмом ответил я. «И как этот шестой, до сих пор еще жив, что с ним происходит?» – проговорил удивленный старпер, держась за меня. А вокруг шестого, с какого-то перепугу, постепенно рос огромный огненный гуманоид, и вырос он до 5 метров, а скелет шестого выступал в качестве центрального мозга чудовища. В энергетической плане с ним творилась какая-то чертовщина, словно он стал подпитываться от чего-то. «Ра-а-а-а!» — проорало это неизвестно что. «Извини, старикан, тебе придется посидеть тут немного». Сбросил я громко орущего Кастета на крышу ближайшего здания, благо она была невысоко от меня, так что он не поранится. «Без понятия, что ты такое, но одно могу сказать точно. Я тебя урою». Развернулся я и полетел прямо в огромного гуманоида, по пути усиливаясь всей доступной энергией, что у меня осталось. Напор энергии от меня был настолько силен, что образовал вокруг меня покров энергии, из-за чего мой костюм просто сгорел. В нынешнем облике, во мне даже человеческие черты с трудом проглядывались, как, впрочем, в моем оппоненте тоже. «Ра-а-а!» Собирался накинуться на меня шестой, но я был быстрее и влетел ему прямо в зону груди, и в прямом смысле, тараном полетел вместе с ним высоко над землей. В воздухе, шестой в своей нынешней форме, был крайне неповоротлив, и едва ли мог что-то мне сделать. А вот я в полете выбрал направление, ровно так, чтобы мы оба упали в озеро за городом. Едва коснувшись воды, огромный шестой завизжал так громко, что у любого другого человека кровь пошла бы из ушей. Огромный гуманоид из плазмы быстро остыл, а шестой в конечном итоге погиб, от него осталась лишь верхняя половина скелета. Наконец-то, устало выдохнул я, потихоньку выбираясь из пруда и волоча за собой скелет шестого, держа его за хребет. Сегодняшний день просто выжал из меня все соки. Вот вроде меня должно пробрать от убийства человека, а эту хрень человеком вот никак не назовешь. Чтобы однозначно удостовериться в его смерти, я взял череп шестого в руки, и в этот же момент сбоку от меня появился человек, только это был не человек, а всего лишь мысленная проекция телепата, поступавшая в голову номера 6, но взяв в руку его череп, я нечаянно установил временную ментальную связь. Что это? Как интересно. Шестой был хорошей лабораторной крысой, но даже получив мои модификации, Он не смог преодолеть свой лимит и одолеть противника. Впрочем, ничего нового, вещь на то и вещь, что ее всегда можно заменить, сказала ментальная проекция человека, которого и человеком-то трудно назвать. У него напрочь отсутствуют нос, глаза и волосы, а на их месте только огромный уродливый шрам из рубцовой ткани. Из его шеи и челюсти торчат различные трубки, служащие, по-видимому, для того, чтобы облегчить ему дыхание. Он был одет в строгий костюм, что все равно не делало его привлекательней. «Хаэм, ты смотришь в мою сторону. Ты как-то можешь видеть и слышать меня, я ведь прав, твоя причуда очень хороша, да думаю, она хорошо подойдет Тамуре, но не сейчас, становись сильнее, юный Тингу, и когда придет время, мы встретимся снова». Расплылся он в пугающей улыбке и исчез. «Что я сейчас увидел? Мне удалось найти того самого вора причуд, точнее сказать, это вышло спонтанно. Вроде бы и получилось наконец найти зацепку, но при встрече с ним, у появилось еще больше вопросов. Кто он? Откуда? Каким образом он может забирать причуды? Из его монолога, я понял, что он не собирается нападать на меня, с целью забрать квирк, по крайней мере, пока, а еще он не знает мою настоящую личность. В принципе, неудивительно, когда он меня видел, я был в маске и в форсажном режиме, а там моего лица вообще не было видно. Значит, у меня время стать сильнее, как посоветовал безглазый пришелец, естественно, чтобы убить его. Оставлять в живых такую опасную личность, имеет большую вероятность навлечь опасность на весь мир. Кстати, раз у него была установлена ментальная связь с шестым, возможно, он его как-то смог временно его усилить. Кости номера 6 я отдал Кастету, пусть он там объясняется со своим другом из полиции, почему от подозреваемого остались только косточки. После событий в Токёской ЕК, имя Тингу звучало во всех новостных каналах Японии, часть людей меня порицали за нарушение закона и пренебрежение правилами, на котором строится общество сверхлюдей. Однако, большинство людей меня восхваляли, ведь я спас ни много ни мало 50 тысяч людей, а таким числом спасений не может похвастаться большая часть японских героев. Некоторые новости даже заявили, что такое мог сделать только всемогущий. Комиссия общественной безопасности пыталась замять это дело, выставив все так, будто это пришедшие на прощальную вечеринку герои сделали всю работу, а я нарушитель закона, пытающийся нажиться на славе профессиональных героев. Это не сработало, ведь видео с моими выкрутасами уже просочились в интернет, и в свою очередь, комиссия получила ряд обвинений в фальсификации обо мне. Пока комиссия отбивалась от нападок журналистов, меня пытались найти и узнать, кто скрывается за маской. К их разочарованию, я хорошо подметаю за собой следы, поэтому вычислить меня проблематично. Конечно, я не всегда уничтожаю улики. Видя со мной во время атаки на Токийскую башню, я не стер, тогда мне было не до этого, и вот результат. Еще на некоторых фото и видео, я засветился с поп-стёп, и тогда уже пытались через нее выйти на меня, но сюрприз, вся информация о ней вдруг резко пропала со всех баз данных, серверов, жестких дисков. Поп могли бы поймать на ее уличных концертах, но, во-первых, я всегда присутствую на ее выступлениях, и в случае чего, могу сбежать с ней, а во-вторых, она, в последнее время стала больше уделать время учебе, наверное, прислушалась к моим словам на вечеринке. Откровенно говоря, мне совершенно плевать на комиссию и их мнение. Комиссия выставляет меня злодеем, однако у них самих руки по локоть в крови, они придерживаются мнения, что общество сверхлюдей держится на плаву, лишь благодаря героям и их альтернативе, злодеям, а все неугодные элементы они выбрасывают, как ненужный мусор. В начале эпохи зарождения сверхсил, когда линчеватели были на пике популярности, правительство предоставляло поддержку новоявленным героям. Только вот, предоставляли помощь они только самым привлекательным, интересным, сильным и значимым для общества героям, а остальных отсеивали. В этом и состоит проблема. Комиссия бесится, что такой сильный, привлекательный и нужный обществу герой, как я, им не подчиняется. Не подчиняется правилам общества, их правилам. Также, частично именно комиссия повлияла дискриминацию причуд, когда людей делят на героев и злодеев, лишь по их сверхсилам. Из-за моего негласного отказа следовать закону, за мной уже должны были послать киллера, но не послали. Дело в том, что я геройствую уже несколько лет, и люди заметили, что я стремительно рос, а значит, я ребенок, а не взрослый карлик, как думали изначально. Убийство ребенка не сделает репутацию комиссии лучше, особенно если этот ребенок стал знаменит на всю страну. Слегка предвзято, но факт, есть факт, этот мир стал мне родным. Здесь есть дорогие мне люди и меня совершенно не устраивают устои мира, где люди делят все на черное и белое, свет и тьму, огонь и воду, добро и зло, героев и злодеев. Чтобы изменить мир, нужно изменить общество, а изменение общества ведет за собой изменение человека, что в принципе невозможно. Человек – животное агрессивное, оно не терпит, когда чужая особь пытается изменить правила стаи, но подчиниться, если особь будет сильнее его, сильнее всей стаи. Примерно такой у меня план – обрести силу, дабы я мог изменять мир вокруг меня в лучшую сторону, желательно уничтожив того уродливого вора причуд. Мои рассуждения, конечно, полны эгоизма, но люди те еще эгоисты, а я так-то реинкарнация Бога. Мой эгоизм должен быть раз в 10 больше человеческого. Мои характеристики сейчас такие. Статус. ХП. 13 400 3 350 в час. Свет. 32 948 325 в час. Тело. 973. Выносливость. 1340. Контроль. 822. Интеллект. 954. Магия. 1000. В последнее время тренировки перестали поднимать характеристики, бои со злыднями тоже, даже бой с номером 6, лишь немного увеличил тело и выносливость. Инцидент с номером 6 показал, насколько я еще слаб. Мне не хватало энергии, а мои способы применения света слишком простые и легко угадываются противником. Номер 6, после превращения в горящий скелет, с легкостью повторил мой трюк, стрельбу плазмой, только огненной, а потом и вовсе превратился в огромное чудо-юдо. Как компенсировать недостаток энергии, я придумал, главное, чтобы это сработало. Я как-то начал проектировать машину для ускорения развития Кверка, но забросил ее, работая с новой броней. Теперь придется вернуться к работе над машиной, а с броней повременить. Машину я строил почти полгода, и материалов для ее создания потребовалось немало, в числе которых медь, золото, а также цезий, металлы, поглощающие синий свет. Каркас состоит из сплава титана, изнутри же машина покрыта фотоэлементами, в состав которых как раз входит цезий. Чтобы машина заработала, ей нужен был источник энергии, для чего были созданы 4 магафотонные батареи, весом в тонну. Я запитал их энергетические ячейки своим светом, на что ушло где-то 10 моих резервов. Машина вместе с фотонными батареями снаружи выглядела как комнатная версия ядерного реактора, но это не так. По плану я должен залезть внутрь потокового излучателя, как я назвал машину, и во время процесса машина должна вытянуть из меня всю доступную энергию, а затем выпустить в виде нескольких ультрафиолетовых волн. Почему именно ультрафиолет? Белый свет солнца представляет собой набор фотонов полного спектра оттенков цвета, которые разделены на цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А сумма этих цветов дает белый цвет. Эти цвета в свою очередь подразделяются на диапазоны длин волн, частоты энергии фотонов. Самая большая длина волн у красного света, но самая большая частота и энергия фотонов у фиолетового. Помимо этих цветов, что входит в видимое излучение, есть еще два вида излучения – инфракрасное и ультрафиолетовое. Инфракрасное излучение на границе с красным цветом, а ультрафиолетовое с фиолетовым, и последнее мне предпочтительней, ведь голубой и синий свет предрасположены ближе к фиолетовому свету, плюс ультрафиолетовое излучение более стабильно, а инфракрасное наоборот. Нет, если я начну поглощать инфракрасное излучение, то просто усилю плотность тела, температуру и мощность своей плазмы, а это не то, чего я хочу. Инфракрасное излучение, вместе с магафотонными батареями, должно стабилизировать частицы света моего тела, до такого состояния, что я смогу спокойно ими управлять, как только захочу в теории, если не умру в процессе. Распространив, заряженные моей энергией и фотонными батареями, ультрафиолетовые волны в мое тело без энергии, я невольно заставлю тело запустить процесс мутации организма, приспособиться к окружающим условиям. Мои генетические исследования, основанные на моем ДНК и ДНК номера 6, чей кусок плоти таки смог сохраниться и не сгореть, были необычны. Метаген, или как я его называю, ген плюс альфа, имеет явное нечеловеческое происхождение, во всяком случае, В моем первом мире такого гена попросту не было. Ген плюс альфа запускает в организме принудительную перестройку процессов, вызывающих аномалию под названием причуда. Еще удивительней, после перестройки организма, ген продолжает работать дальше, и в критической ситуации, может еще раз перестроить организм. Такой эффект можно назвать пробуждение, повторная мутация, открывающая еще более сильную вариацию причуды. Однако, достичь пробуждения может лишь поистине сильный человек, единица из тысячи. Возможно, именно это и произойдет со мной, если я выживу, а в своей тараканьей живучести, я уверен на все 100%. Для операций, я одел специальный комбинезон, и если я был бы верующим, то точно сейчас перекрестился. Ну, с Богом. Я включил излучатель через боковую панель и зашел внутрь, закрыв кабину. Сначала все было нормально, но, когда фотоэлементы поглотили всю энергию из моего тела, по кабине прошла волна фиолетового цвета, сбившая меня с ног, причинив просто неимоверную боль. Вторая волна заставила мое тело скрючиться, а следующие две не дали мне даже выдохнуть спокойно. Чтобы не вырубиться от боли, я поддерживал тело жизненной энергией, как мог, но после десятой волны, я упал без сознания. Очнулся я, когда процесс уже кончился и кабинка открылась, правда сейчас мне даже встать было тяжело, все тело, словно разодрали, а потом коряво сшили обратно. Когда хоть немного оклемался, то заметил, как мое тело, и даже волосы непроизвольно светятся синим светом, а из тела иногда вспыхивали энергетические щупальца. Чтобы еще раз, я залез в непроверенную хрень, облучать свою тушку. Смог я встать и кое-как взяв контроль над телом, заставил его потухнуть. Ладно, результат есть, и я жив. Можно сказать, план прошел удачно, но больно, зараза. Пожаловался я, открыв статистику. Статус. ХП. 25 226 305 в час. Свет. 65 671 641 75 в час. Тело. 2386. Выносливость. 2522. Контроль. 2302. Интеллект. 1545. Магия. 2500. Почти все характеристики увеличились в 2,5 раза, значит, с усилением света я могу поднять несколько тысяч тонн и практически выйти на скорость в 15 махов. Мой резерв тоже возрос вдвое, как и контроль энергии, но мои ожидания не оправдались, я не смог пробудиться, хотя и был очень близок к этому. В системе до этого был неактивный навык, но после процедуры этот навык разблокировался. Владение короля, искусственное измерение или домен, где вы царь и бог, ваше слово закон, а фантазия – реальность. Размер домена зависит от вложенной в него энергии. Неплохо, прокомментировал я, активировав навык, переместивший меня в искусственное измерение. Пока что размер домена – это маленькая комнатушка, в которой поместился только я. Из описания понятно, что домен нужно развивать, но в целом, я остался доволен новым приобретением. Теперь у меня есть путь отхода, на случай, когда я не могу победить врага. Я потратил половину резерва и остатки энергии из магафотонных батарей на расширение домена, а затем решил заняться тем, ради чего все это затевалось. Используя свой квирк-поток света, мне всегда недоставало изящности, обычно я побеждаю боевыми навыками или обстреливаю врага с воздуха. И мне в голову идея научиться создавать из света твердую псевдоматерию, которую при желании можно трансформировать во что угодно, хоть в меч, хоть в пистолет. Однако у меня не получалось создать псевдоматерию, из-за того, что мои силы имеют сильный перекос в сторону фотонной энергии и меньшей магии. Однако теперь ультрафиолетовое излучение запустило повторную мутацию, так сказать, выровняв чашу весов. Я попробовал создать псевдоматерию, и у меня на удивление легко получилось. Правда, пока это был лишь кубик из уплотненного света, но с чего-то ведь надо начинать. Глава 12. Знаменательное событие. Псевдоматерия легко поддавалась контролю, из нее можно было сделать практически все что угодно. Правда, тут есть некоторые условия. Предмет, созданный из псевдоматерии, имеет характерный синий цвет, и материал сильно напоминает кристалл. Однако, если в создание вливать больше энергии и увеличивать плотность материи, внешнее сходство будет больше приближено к оригинальному внешнему виду предмета. Но как бы то ни было, предмет создан по другому принципу, поэтому какие-либо стихийные свойства предметов я не могу копировать, любой созданный мной предмет так или иначе будет обладать только свойствами света. Хотя такие свойства, как трение или земное притяжение, можно воссоздать, только нужно знать точное строение предмета, вплоть до мельчайших деталей, с чем у меня все в порядке. Это можно назвать созданием твердых конструкций из света. Еще один минус – все световые конструкции, без энергетической подпитки, развеиваются через минуты 2-3, но я смог найти решение проблемы. Так как мой домен сейчас достаточно маленьких размеров, было принято решение хранить в нем всю доступную псевдоматерию. Если я создаю псевдоматерию самостоятельно, на это уходит больше концентрации и еще больше времени на придание ей формы, а псевдоматерия, взятая из домена, уже создана. Это значительно облегчает процесс, и даже после придания формы световые конструкции продолжают существовать, из-за связи с доменом, откуда берется еще псевдоматерия на поддержание конструкций. Если псевдоматерия – это энергия, только сжатая и уплотненная, а хранение в домене света – постепенно увеличивают размер домена. Эти действия отразились и на моем статусе тоже. Статус. ХП. 25226305 в час. Свет. 65671641.75 в час. Псевдоматерия. 13134. Тело. 2386. Выносливость. 2522. Контроль. 2302. Интеллект. 1545. Магия. 2500. Из 65 тысяч единиц света я получил 13 тысяч псевдоматерии, то есть в 5 раз меньше, чем потратил. Это максимум, какой на данный момент может вместить мой домен. Если постоянно пополнять домен энергией, то возможно, он вскоре сам начнет ее генерировать, но до этого момента еще надо дожить. К слову, если потратить всю псевдоматерию из домена и уплотнить ее, то она обретет полноценные физические свойства и не развеется от недостатка энергии. Правда, максимум, что можно создать, это что-то размером с руку, как тот же кубик из света. Я попробовал несколько твердых конструкций, и больше всего мне полюбились конструкции холодного оружия, в виде мечей, топоров, кинжалов, секир, катан и прочего. В плане атаки, такое было бы очень эффектно, особенно против толпы врагов. Если конструкции холодного оружия простые, то есть синие и кристаллические, а такие я и использую, убить человека они не могут, только вырубить, оставить синяки, хотя тут уже зависит от самого пользователя. Это как бросить камень в человека, вроде и не смертельно, но, если метить в голову, можно и убить ненароком. А вот, что было поистине ценным навыком, это создание твердых щитов или по-другому, барьеров. Они имеют такой же синий цвет, и плотность щита тоже зависит от вложенной в него энергии. Такое приобретение очень полезно, к примеру, если в заложника выстрелит, я смогу поставить вокруг него барьер, или если меня атакуют, и атака будет настолько сильной, что даже усиленное светом тело не сможет выдержать, несколько барьеров должно меня защитить. С нынешними силами я бы с легкостью одолел номера 6 даже не вспотев, хотя и тогда бы легко одолел его, если бы не потратил большую часть сил на битву с взрывным мутантом. Вообще, когда я строил потоковый излучатель, надежд на то, что он реально сработает, у меня было мало, и я просто зря потратил с трудом доставшиеся мне материалы, но нет, все это окупилось. К слову, материалы для машины я украл у Детнерат, компании, специализирующейся на создании предметов поддержки для тех людей, чьи причуды вызывают физические изменения или плохо поддаются контролю, вызывая дискомфорт. Из-за этого товарами массового производства они пользоваться не могут. Детнерат – компания, производящая товары индивидуально для каждого покупателя. Компания эта, к слову, очень мутная. Защита от хакеров у них на высшем уровне, но я все равно их взломал, у них все прям было слишком чисто, и дураку понятно, что свои темные делишки они прячут не в цифровом формате. Почему я думаю, что с этой компанией что-то не так? Их главный исполнительный директор компании Рикия Яцубаши является сыном одного злодея, Чикары Яцубаши, он же злодей Дистра, самоубившийся в тюрьме. Вся подноготная о том, кем является отец главы Детнерат, тщательно подтерта, и это уже вызывает подозрение. На всякий случай, я оставил пару дронов следить за компанией, за Рикией в частности тоже, и узнать, что он затевает.